Город был во власти хаоса еще совсем недавно. Как бы его жители ни были привычны к подобным условиям, последствия этого хаоса до сих пор чувствовались. Особенно в том, что касалось торговли. Лишь вчера Лоуренсу вспомнилось, как в прошлый раз он, приехав сюда, сразу оказался втянут в историю с мехами, затеянной падшей аристократкой и блестящим торговцем Ив. Город тогда постановил, что иноземным торговцам разрешено покупать здесь меха только за живые деньги. Меха дают гораздо большую прибыль, если их не продавать как есть, а сначала обработать и превратить в одежду. Поэтому ремесленники, зарабатывающие на жизнь обработкой мехов, совершенно не хотели продавать свои меха чужакам. Но просто запретить продажу мехов иноземным торговцам для города было бы трудно. В худшем случае это могло бы привести к бунту тех самых торговцев. Поэтому город, прибегнув к помощи церкви, всего лишь потребовал обязательно расплачиваться за меха деньгами. Поскольку никто не ездит на огромные расстояния, держа при себе большие суммы денег, план казался великолепным. Запрета на торговлю не было, однако покупать было не на что. Казалось, это решит все проблемы. Однако церковь, которая приняла такое решение, добавила еще одно условие, которое все осложнило. У церкви есть свои сокровищницы, и они всегда полны. Чтобы упрочить свою власть, она нашла посредника, через которого судила деньгами торговцев-чужаков. Те скупили меха, и местные ремесленники яростно взбунтовались. На этом история и закончилась. Однако подобные события всегда оставляют после себя долго не заживающие шрамы. Последствия были таковы, что после бегства торговцев с мехами деньги в городе остались сосредоточены в руках у очень немногих. А с таким сосредоточением всегда приходит нестабильность. Здесь цена денег резко подскочила. С самого бунта в городе почти нет денег. Куда ни пойди, их просто нет. Исчезли как дым. Даже если большинство сделок проводить в долг, мелкие деньги все равно нужны. У нас серьезные проблемы, сказала разносчица, когда они с Лоуренсом спустились в погреб. Вдоль стен стояло все то, что Лоуренс не мог купить на рынке. Как говорится, чего мало, то и драгоценно, заметил Лоуренс. Слишком много денег в руках у меховщиков, но денег не хватает и в других городах. Поэтому мы не можем просто купить медяки где-то еще. И сейчас даже самый черный медяк начинает блестеть как золотой. В ситуациях типа «все сделки только за деньги» умные люди понимают, что цена денег рано или поздно упадет до начального уровня. Но пока она высока, нужно скупить как можно больше товаров. Вот почему рынок пребывал в таком странном состоянии. А поскольку вы таверна, вы можете с легкостью избежать любых обвинений в том, что продаете слишком дорого. Умно. Лоуренс написал свои цены на деревянной дощечке и подал ее разносчице. Девушка наморщила носик и переписала все числа. «Слишком дорого», — сказал Лоуренс. «Тогда пытай счастье на рынке». Постоянно имея дело с пьяными посетителями таверны, она стала крепче самого прожженного торговца. Сейчас она владела явным преимуществом. Она была вовсе не обязана продавать Лоуренсу что-либо. «Понятно. Однако я рассчитываю на лучшее качество». «Это я могу обещать». Потому, с каким удовлетворением она глянула на дощечку, было ясно, насколько дешево таверна все это закупила. Победить противника, на стороне которого хитрость, деньги и выдержка, невозможно. «Однако я немного удивлена», — заметила девушка. «А? Тому, что ты пришел один». «Я прихожу один чаще, чем не один». Девушка задумчиво прикоснулась кончиком пальца к подбородку. «Да, похоже, что так», — пробормотала она. «Правда, моя спутница сказала, чтобы я не думал, что самоцвет способен сверкать в одиночестве». При этих словах разносчица улыбнулась ярче любого самоцвета. «Так что, в ближайшие несколько дней тебя устроит?» «Да, пожалуйста». «И лучше всего, если ты заберешь товар утром, но не очень рано. Все-таки мы таверна. Девушка, похоже, была из тех, кто встает вместе с солнцем и сразу принимается за работу. Однако мысль, что она может и понежиться в кровати с самого утра, тоже несла в себе некое очарование. Понятно. Не слишком рано, не слишком поздно. Время для нас важнее всего, ведь так? Лоуренс подумал, что эти слова он в последние дни слышит слишком часто. И тут же вспомнил, что должен спросить еще кое-что. Да, письмо еще не пришло. Кстати, о времени. Нет, еще нет. Если оно срочное, я отправлю его на постоялый двор сразу же, как только получу. Заранее спасибо. Ответил Лоуренс и откланялся. Разносчица изобразила полное отсутствие интереса к прощанию. Даже не посмотрела на Лоуренса. Лишь неопределенно махнула в его сторону рукой с дощечкой. Бродячие торговцы живут в бесконечной череде приветствий и прощаний. Но до тех, кто работает в тавернах, им в этом отношении далеко. Мир велик, и всегда найдется кто-то, кому ты уступаешь. «Ай-яй-яй», – пробормотал Лоуренс себе под нос. «Похоже, это все затянется больше, чем он рассчитывал». Он подумал было направиться в конюшню, но перед его мысленным взором встало холодное, недовольное лицо Хора. Он вздохнул и решил поторопиться обратно на постоялый двор. Избегая запруженных улиц, он двинулся проулком. Ему пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить нескольких женщин с корзинами на головах. Вместо слов благодарности они одарили его широкими улыбками. Быть может, разносчица в хвосте рыбозверя не такая уж и ведьма. Быть может, в Ренозе все женщины такие. С этой мыслью Лоуренс прокладывал путь через проулок, пока не вышел вдруг на улицу чуть пошире. И прямо перед ним оказалось знакомое здание. Значит, тут и вправду закрыто. Это был постоялый двор старого Аральда, где Лоуренс и Хора останавливались, когда были в Ренозе в прошлый раз. Сейчас его владелец отправился в паломничество на юг. Изначально здесь была кожевенная мастерская. Но она закрылась, и вместо нее открылся постоялый двор. Комнаты, где жили многочисленные подмастерья, стали сдаваться в наем. Право на постоялый двор перешло к торговому дому Делинка в обмен на освобождение Хора. Однако Лоуран с трудом мог представить себе, чтобы они этим правом воспользовались. Скорее всего, они перепродали его кому-то другому, а следом продали и сам дом. Здание, которое, должно быть, повидало немало лиц в своих стенах, сейчас стояло пустое и безмолвное, точно выброшенная раковина. Быть может, именно поэтому. Лоуренс надел на лицо упрямое выражение и натянуто улыбнулся. В его воображении возникла картина, как он открывает здесь небольшую лавку. Меньше, чем у Филона, просто такое место, где он может обслуживать уставших с дороги путников, для которых дорога и есть дом. И вместе с ним ухаживает за этой тихо процветающей лавкой кое-кто еще. Что за глупости? Лоуренс самоуничижительно хмыкнул. Потом протяжно вздохнул. Было бы ошибкой полагать, что его одного захлестывают чувства при мысли о близящемся конце путешествия. Вне всяких сомнений, Хора думала примерно о том же. Просто не так явственно выказывала это своими словами и поступками. Тем не менее, если он продолжит маяться в нерешительности, то навлечет на себя гнев Хора. А поскольку ее чутье острее, чем у любой собаки, Лоуренсу необходимо плотно закрыть все, что может пахнуть сантиментами. Он стряхнул с себя слабость, как стряхивают пыль с подошв, и твердо решил оставить этот постоялый двор позади. И тут же застыл на месте. Из дома, который он посчитал заброшенным, вышел человек. «Что такое?» – произнес вышедший, глядя на Лоуренса. Нет, это ему, видимо, показалось. У человека и впрямь на лице было написано удивление, но губами он еле шевельнул. Сам Лоуренс был потрясен. Вышедший был одним из четырех владельцев торгового дома Делинка. Луц Эрингин. Если память Лоуренса не подводила. «Ну так что, все будет в порядке?» Стоя через улицу от рентгена, Лоуренс услышал все тот же змеиный голос. Однако обращены были эти слова не к нему. Повернув голову, рентген обратился к другим, вышедшим из здания следом за ним. «Да-да, хотя оставшиеся товары необходимо проверить. Прежний владелец сказал, что от них можно избавиться. Нет, так не пойдет. Их, скорее всего, использовали для контрабанды. Сначала проверим их, потом уже будем думать о том, чтобы избавляться». Судя по разговору, эти люди – городские чиновники. Возможно, они осуществляли какую-то формальную процедуру, связанную с передачей прав. «Не собирается ли достопочтенный господин заглянуть ко мне? Если у тебя найдется немного свободного времени, мне недавно доставили превосходное вино», — предложил один из чиновников. «Все и всегда хотят заслужить благорасположение городских чиновников. Но эти чиновники явно пытались заслужить благорасположение Эренгина. О весе Эренгина в городе яснее ясного говорило то, что он с легким взмахом руки отклонил предложение. «Нет, мне нужно возвращаться к себе в торговый дом. У меня назначена встреча, так что прошу прощения». Последние слова он произнес, глядя на Лоуренса. Чиновник, конечно, это заметил и тоже посмотрел на Лоуренса, но явно не заинтересовался. «Что ж, в таком случае, до свидания». Он поклонился и зашагал прочь. Вновь Эренген заговорил лишь после того, как все чиновники свернули за угол и исчезли из виду. «Господин Крафт Лоуренс, а я-то полагал, что следующая наша встреча произойдет очень и очень нескоро. А я, признаться, с грустью думал, что этот день вообще никогда не настанет. Возможно, Ив когда-нибудь вернется вместе со своими подручными, которые, как и Эренгин, очень сильны в своих собственных областях. Однако Лоуренс прекрасно знал, что ему самому в их числе не бывать». «Хе-хе-хе. Не всякого успешного человека отличает амбициозность. Желал бы я, чтобы это относилось ко мне». При этих словах Лоуренса на губах Эренгина мелькнула улыбка доброго старца. Потом он склонил голову на бок и произнес: «Что ж, такие люди, как мы, должны ценить свои связи. Если у тебя найдется немного свободного времени, зайди ко мне в торговый дом. Мне недавно доставили превосходное вино». Он повторил слова, которые только что произнес чиновник. Его улыбка вдруг стала ядовитой. Глаза прищурились и блеснули, точно полированным золотом. «Ну, мне пора». И он двинулся прочь. Одет он был превосходно. Плащ с длинными рукавами, очень теплый на вид меховой шарф, легкие кожаные сапоги. Было странно видеть столь богато одетого человека, ходящего по городу без сопровождения. Но если учесть, чем Эренгин занимался, такое поведение, прогулки в одиночку, но напоказ, подходило ему идеально. «Я бы ни за что так не смог. Не хватило бы целой жизни, чтобы сосчитать истории о храбрых и решительных людях, которые, тем не менее, не могли победить одиночество. Даже Хора не была исключением. Лишь те, кому это удается, достигают в жизни настоящих вершин». В этом отношении Лоуренс, провожающий Эренгина взглядом, не мог не отдать ему должное. «Ну что ж», – произнес Лоуренс, и тоже двинулся было с места, – но вдруг обернулся. У него было ощущение, что кто-то, кого он успел зацепить уголком глаза, резво скрылся из виду. Долго и пристально он смотрел на пустынную улицу, но соглядатая так и не углядел. Решив, что ему показалось, Лоуренс направился на постоялый двор. Когда он вернулся на постоялый двор, он обнаружил, что Хора чрезвычайно недовольна. И это ему не показалось.